поле было взорвано. Танковый батальон, потеряв сразу 4 машины, повернул назад. А майор Белоконь, получив 46 ранений, остался жив. За свой подвиг майор Белоконь был награжден орденом Ленина. Год боролся за жизнь майор Белоконь в госпиталях. Потом, победив смерть и получив инвалидность первой группы, полгода учился жить по-новому. И как только почувствовал себя чуть-чуть лучше, двинулся своей идеей учить военному делу мальчишек. Он думал о ней по ночам в госпиталях. Это отчасти и спасло его. В райком комсомола, где когда-то вступал в комсомол и сам. Итак, личный состав первой московской летней комсомольской школы юных истребителей танков «Сирич» первого московского городского военно-патриотического комсомольского лагеря построен в центре детского спортивного городка Измайловского парка. Завершается утренняя линейка. Сданы и приняты рапорты. Четко определен распорядок дня. Каким взводом и куда идти на занятия. Майор Белоконь, строгий, подтянутый, безукоризненно выбритый, уточняет на левом фланге последние детали с командирами взводов. За все 3 месяца наших лагерных сборов майор Белоконь ни разу никому не дал даже малейшего повода подумать, что он инвалид первой группы. Никто из нас никогда даже и не догадывался, что перед нами человек, взорвавший себя на минном поле, что наш командир имеет 46 фронтовых ранений. Нашивки, обозначающие ранения, он не носил. Они просто не уместились бы у него на кителе. И только однажды, уже в середине лета, из газеты, случайно принесенной кем-то, мы узнали все о майоре. И тогда стало понятно, почему у него иногда вдруг страшно бледнеет и покрывается испариной лицо. И, оглядываясь теперь назад, перебирая в памяти людей, лица, встречи, я каждый раз и уже неоднократно убеждаюсь в том, что майор Белоконь был самым сильным положительным примером в моем детстве. Выдержка, стойкость, презрение к физической боли, верность большой идее — всеми этими своими личными качествами он крепко зарядил всех нас летом 43-го года. Звучит команда. Взводы расходятся на политинформацию. С этого начинается каждый день. Мы знаем теперь все сводки с фронтов, все сообщения о трудовой жизни в тылу, все московские новости. Иногда я даже удивлялся себе, как это я мог жить в Уфе по нескольку дней, не читая газет. После политинформации начинаются основные занятия. Первый взвод потешного войска уходит на гранатометание, второй — на строевую подготовку, а у нас в третьем взводе — санитарное дело. Для большей продуктивности занятий к нам присоединяют наш девчачий взвод. Они изучают санитарное дело целыми днями и сегодня будут помогать нам лучше усваивать материал, то есть индивидуально показывать потом каждому то, что сначала преподаватель покажет всему взводу. Наш взвод уводят в лес. Девчонки, безусловно компрометируя нас своим нестроевым видом, плетутся следом за нами. Взвод останавливают, сажают на землю. Девчонки усаживаются рядом. Инструкторша санитарной подготовки объявляет сегодняшнюю тему: «Перевязки головных ранений. Шапка Гиппократа». Две девчонки санитарного взвода выходят на середину и, ужасно воображая, начинают показывать виды перевязки легких, средних и тяжелых ранений головы. Как самый маленький по росту, я стою во взводной шеренге всегда последним. И поэтому, когда взвод сажают на занятия, я оказываюсь дальше всех от преподавателя. Такое положение во время занятий имеет целый ряд преимуществ. Я могу свободнее распоряжаться самим собой. У меня более широкий диапазон личных действий и мыслей. Вот и сейчас, сорвав травинку, я полулежу на земле, опираясь на локоть. Я покусываю травинку и раздумываю о своей жизни. Как все изменилось вокруг меня и во мне самом с тех пор, как я стал ходить в летнюю школу юных истребителей танков. Свои неполные 13 лет я уже ощущаю себя почти военным человеком. Каждый мой день теперь начинается с зарядки. По-другому нельзя. В лагере на стадионе «Медик» нам дают очень серьезную физкультурную подготовку, совсем как в настоящей армии. И поэтому, если не делать по утрам зарядку, будешь выглядеть полным кретином, беспомощным рахитиком на полосе препятствий или при выполнении приемов штыкового боя. А уж про метание гранат и говорить нечего. Потом я принимаю холодный душ, закаляю свой тщедушный организм. В любой день майор Белоконь может погнать наше потешное войско на оленьи пруды и приказать сходу форсировать водный рубеж. Изнеженным личностям, не принимающим по утрам холодный душ, сразу же после водного рубежа будет хана, грипп, воспаление легких, ангина. А нам, закаляющим организм, хоть бы что, можем форсировать все, что угодно. Хапиловку, Москву-реку, Черное море, Северный Ледовитый океан. Но это я уже расхвастался. А мне этого делать теперь нельзя. Юный истребитель танков должен реально оценивать свои возможности, чтобы знать, какую боевую задачу он может выполнить, а какую еще нет. Нужно тренироваться. Потом, после зарядки и душа, я еду на трамвай в Измайлово. Разумеется, с билетом. Потому что если поймают без билета, майор сразу же отчислит из лагеря. И тогда меня не примут в комсомол. Все связано между собой, все обусловлено. Каждый мелкий обман несет за собой всю полноту твоей личной ответственности. Из-за деревьев неожиданно показывается фигура майора Белоконя. «Взвод, встать!» — громко командует майор. «Боевая тревога! Все занятия прекращаются. Четвертому взводу — это девчонки — развернуть в районе лыжной станции пункт для приема раненых. Бегом марш!» Девчонки, построившись кое-как, подобрав бинты и сумки с красными крестами,